Основные препятствия на пути к завершению продажи. Наконец, основные препятствия на пути к завершению продажи. Первое – отрицательные предубеждения. Когда продавец решает, что клиент не совершит покупку, исходя из того, как отрицательно тот настроен, или как недоверчиво он выглядит, или одет неряшливо, или его офис в беспорядке, это все отрицательные предубеждения. Такое решение заранее, что человек не собирается у вас покупать, начисто лишает вас энтузиазма. Это начисто лишает вас вдохновения и препятствует тому, чтобы вы полностью вложились в проведение своей презентации и продали продукт. Один мой очень хороший знакомый работал в сфере подбора кадров. И вот как-то он проходил мимо какого-то складского помещения, зашел внутрь, а там всего один стол, и за ним сидит один единственный человек. Никаких офисов, перегородок. Было видно, что помещение только что открыли. И вот он заходит и говорит тому человеку, сидящему за столом, что он представляет агентство по персоналу и что они предлагают различные кадры, как то инженеров, техников, художников, секретарей, бухгалтеров и так далее. Человек отвечает, что у них пока не идут дела и что они только что открылись, и его послали сидеть здесь в ожидании первого контракта. Но он добавил, что если мой друг хочет, он может зайти попозже, может быть, что-то и появится. И мой друг зашел позже. Потом еще позже. Он регулярно заходил к этому человеку раз в месяц. Он всегда относился к нему уважительно и предоставлял ему информацию о доступных кадрах, пока, наконец, во время очередного такого визита человек не воскликнул, что он рад, что мой друг заглянул, потому что они как раз получили свой первый контракт на 10 миллионов долларов, и что теперь им понадобится 70 человек персонала и желательно заполучить их всех в течение 60 дней. За эти 60 дней компания моего друга получила около 200 тысяч долларов комиссионных, нанимая высокооплачиваемых специалистов, доставляя их из разных концов страны. И это благодаря тому, что все это время мой друг обходился с тем человеком как с ценным покупателем. Следующее препятствие – нехватка энтузиазма. Ничто так быстро не губит продажу, как нехватка энтузиазма. Вы должны действительно хотеть завершить продажу. Если вы в полной мере не желаете закрытия продажи, заключения сделки, клиент вам этого не даст. Следует быть по-настоящему увлеченным и энергичным. Другое препятствие – недостаточная искренность. Когда продавца начинает беспокоить будущая комиссия больше, чем польза, которую принесет клиенту покупка продукта, у него меняется голос, меняется его поведение, и он начинает себя вести подобно коту, наблюдающему за канарейкой или за золотой рыбкой в аквариуме, и клиент это сразу же подмечает. Поэтому очень важно, чтобы вы сохраняли все свое внимание на том, что вы можете предложить своему покупателю. Следующее препятствие является очень важным. Оно возникает тогда, когда вы чувствуете, что вы и клиент совершенно противоположные личности. Это случается, например, когда офисный сотрудник встречает рабочего, аналитический человек встречает человека эмоционального. В таких случаях вы говорите им «привет», а они вам «пока». Вы говорите им «вверх», а они вам «низ». Такие отношения просто ни к чему не приводят. Когда такое происходит, просто примите это за должное. Свыкнитесь с мыслью, что так или иначе вы будете наталкиваться на подобных людей. Это не значит, что кто-то из вас лучше, а кто-то хуже. Это просто означает, что вы разные. И вместо того, чтобы потерять такого клиента совсем, добейтесь того, чтобы кто-то другой из вашей компании встретился с ним и посмотрите, какой тип личности подходит для работы с этим клиентом. Это очень важно. Многие из компаний, с которыми мы проводили работу, начали использовать этот метод. Они взяли за правило, что нельзя списывать клиента со счета, пока он не встретится, по крайней мере, с двумя различными сотрудниками из этой компании. Такое столкновение личностей или несовпадение характеров происходит довольно часто, по разным причинам. Иногда более пожилому клиенту не понравится более молодой агент, или наоборот. Иногда противоречия возникают между женщиной-клиентом и мужчиной-агентом. Иногда человек нам не нравится из-за его акцента или из-за того, как он одевается. Если с вами такое произошло, отступитесь, потому что нет никакого толка продавать тому, кто вам не нравится. И никто не купит у человека, который не нравится им. Если вы видите, что происходит все именно так, скажите: «Господин потенциальный клиент, не могли бы вы подождать буквально одну секунду? Я вызову специалиста по этому продукту, который знает гораздо больше меня по этому поводу, и он вам все объяснит. Затем извинитесь и пойдите найдите кого-то, кто может больше подходить для работы с такой личностью клиента. Затем представьте их друг другу и удалитесь». Всегда старайтесь не лишать компанию клиента только потому, что вы с ним не поладили.